Глава 35. Прошло несколько времени с тех пор, как Амина поселилась у вдовы. Теперь она только что вернулась с прогулки по городу, где делала различные покупки, которые и принесла с собой под мантильей. «Наконец-то я здесь одна, и никто не следит за мной», — мысленно воскликнула она. «Теперь я имею все, что нужно, и скоро я узнаю, что хочу знать». В этот момент маленький Педро, сын вдовы, вбежал в ее комнату и кинулся здороваться. «Где твоя мать, Педро?» — спросила Амина. «Она ушла к своим друзьям на весь вечер, и мы с вами остались одни», — сказал мальчик. «Можно мне остаться с вами?» «Конечно, можно. Ну, а скажи мне, можешь ты сохранить что-нибудь в тайне?» «Да, могу. Скажите ваш секрет, и вы увидите, что никто ничего не узнает». «Мне нечего сказать, мой милый, но я хочу устроить с тобой такую игру. Я хочу показать тебе разные вещи на твоей ладони». «Ах, да-да, покажите». «Хорошо, я покажу тебе, но только если ты мне обещаешь никому не говорить об этом». «Нет-нет, клянусь вам Пресвятой Богородицей, никому ничего не скажу». «Ну так смотри же». Амина разожгла уголья на жестяном блюде, поставленном у нее на ногах, затем взяла гусиное перо, чернила и пару ножниц и написала на клочке бумаги несколько букв, напевая при этом какие-то непонятные слова. После того кинула на уголья кориандровые семена и ладан, отчего в комнате распространился сильный удушливый аромат. Тогда она посадила Педро на низенькую скамеечку подле себя и, взяв правую руку мальчика, некоторое время держала ее в своей, после чего начертила на его ладони квадрат и какие-то буквы или знаки на каждой из сторон квадрата, а в центр его налила немного чернил, так что образовалось нечто вроде черного глазка величиною с полкроны. «Ну, теперь все готово», — сказала она. «Смотри, Педро, на это черное пятно чернил и скажи, что ты в нем видишь». «Мое собственное лицо», — сказал мальчик. Амина подкинула еще ладану на горячие угли, так что вся комната наполнилась дымом. Причем она что-то бормотала. «Турихун, Турихун, Туриошун, сойди сюда. Присутствуйте здесь, слуги этого имени. Отдерните завесу и поведайте правду». Начертанные ею на бумаге буквы или слова — она разрезала ножницами на части и, взяв одну из частей, бросила ее на уголья, продолжая держать в своей руке руку мальчика. «Ну, а теперь что ты видишь, Педро?» «Я вижу человека, который метет», — сказал Педро с тревогой в голосе. «Ты не бойся, дружок, ты сейчас увидишь другое. Ну, что он, перестал месть?» «Да, перестал». Теперь Амина снова что-то забормотала и кинула в огонь другой кусок бумажки с написанными на нем буквами или словами. «Ну, а теперь скажи, Педро, Филипп Вандердекен, явись!» «Филипп Вандердекен, явись!» — повторил мальчик дрожащим голосом. «Теперь скажи мне, что ты видишь, только скажи правду!» «Я вижу человека, лежащего на белом песке, только мне не нравится эта игра!» «Ты не пугайся, дитя. Я сейчас дам тебе гостинца. Много сластей, вот увидишь. Скажи, как одет этот человек?» «На нем коротенькая куртка, белые панталоны. Он оглядывается кругом, а теперь достает что-то, что у него было спрятано на груди, и целует. Это он, он. Он жив, небо. Благодарю тебя. Ну, смотри еще, Педро». «Он встает. Нет, право, мне не нравится эта игра, я боюсь. Право же, я боюсь, мне страшно. Пустите меня!» Мальчик заплакал и стер с руки чернила. Чары исчезли, и Амина не могла узнать ничего больше. Она принялась успокаивать ребенка, задаривать его подарками и гостинцами. Заставила его несколько раз повторить ей обещание никому ничего не говорить об их игре, и решила не возобновлять дальнейших испытаний судьбы впредь до того времени, когда ребенок совершенно забудет свои страхи и не согласится сам добровольно возобновить эту игру. Однажды, много дней спустя, когда мать мальчика ушла куда-то, в комнату Амины пришел Педро и спросил, не поиграть ли им опять в ту игру. «Но ведь ты будешь бояться». «Нет, я теперь не буду», — отвечал мальчик. «Тогда была ночь, а теперь день, теперь не так страшно». Амина, которой хотелось узнать больше о Филиппе, конечно, с охотой согласилась. В несколько минут она все приготовила. Комната снова наполнилась дымом и запахом ладана. Она принялась, как тогда, бормотать свои заклинания. Черное зеркало было на ладони ребенка, и по ее просьбе маленький Педро снова воскликнул, как тогда: «Филипп Вандердекен, явись!» В этот момент вдруг распахнулась дверь ее комнаты, и патер Матиас в сопровождении вдовы и еще нескольких лиц остановился на пороге. «Так значит, я не ошибался тогда в вашем домике в Тернезе», — воскликнул патер, скрестив на груди руки и с негодованием глядя на Амину. «Проклятая колдунья! Теперь мы тебя накрыли!» Амина ответила ему таким же гневным взглядом и сказала: «Я не вашей веры, а моя вера не запрещает мне испытывать судьбу. Как видно, подслушивание и подглядывание предписывается вашей религии. Но здесь, в этой комнате, я хозяйка, и прошу вас и тех, кто с вами пришел, удалиться отсюда немедленно». «Соберите прежде все эти предметы колдовства», — сказал патер Матиас сопровождавшим его людям. И когда это было сделано, все удалились, оставив Амину одну. Амина почувствовала, что на этот раз она погибла. Она знала, что в католических странах колдовство считается страшнейшим преступлением. А она была накрыта на месте преступления. «Ну что же», — решила Амина, — «это моя судьба. Надо быть готовой ко всему». Дело в том, что маленький Педро на другой же день забыл о своем обещании и при первом удобном случае рассказал о всем матери. Вдова, подозревая в этой странной игре что-то недоброе, пошла к патеру Матиасу и передала ему все, что слышала от своего сына. Убежденный на этот раз в том, что Амина действительно занимается колдовством и знается с нечистыми силами, патер Матиас решил уличить ее в этом преступлении. С этой целью он предложил, чтобы мальчик вызвал Амину на повторение этой игры, чтобы накрыть ее на месте преступления. Спустя полчаса после того, как патер Матиас и другие свидетели ушли, оставив Амину одну, явились двое одетых в черное с ног до головы мужчин и потребовали, чтобы она последовала за ними. В противном случае они грозили прибегнуть к силе. Амина не стала сопротивляться. В сопровождении этих двух людей она пересекла сквер, ворота громадного темного здания перед ними распахнулись, спутники ее пригласили ее войти. И спустя несколько минут Амина очутилась в одной из тюремных камер Инквизиции.